Третье. Тайна восьмой сферы. В мире Зазеркалья есть совершенно чудовищное место, некий низший слой, о котором древние мудрецы избегали говорить. Как не бывает тяжкой болезни или миазма без особой на то причины, так и существованию около земли гиблого места предшествует своя история. Если в обороте жизни цикла появляются отходы, значит, для них возникает и свалка. Если появляется смерть, появляются и кладбище или погребальное кострище. Гибельное место возле земли именуется у каббалистов восьмой сферой, а в санскритской традиции – маракарой. Возникновение этого места, или точнее состояние, связано с гибелью прежней планеты человечества. Знание о погибшей планете было тесно связано со знанием о незримых силах и природе Луны и окололунной восьмой сфере. Данная тема долгое время была совершенно закрытой, ибо было опасение использования этого знания в черной магии. Фиксация внимания на данной теме, чувственное и мысленное погружение в описываемые низшие сферы крайне опасны, ибо данные сферы, как сказано, заразительны ужасно. Блаватская спустя два года после опубликования «Тайной доктрины» в мае 1890 года писала: «Для того, чтобы детально разъяснить природу лунных предков, Питри, и их связь с Луной, необходимо раскрыть оккультные секреты, не предназначенные для широкой публики. А потому мы не можем позволить себе ничего, кроме нескольких намеков, которые мы публикуем ниже». Одно из названий Луны на санскрите – Сома, и, как это хорошо известно, точно так же называется мистический напиток браминов. Пьющий Сому обретает способность вступать в непосредственный контакт со светлой стороной Луны. Эта концентрация, а также Луна как вместилище этой энергии, являются тайной, которую нельзя раскрывать. Можно только упомянуть тот факт, что магнетический поток этой энергии постоянно направлен от Луны к Земле и оказывает на последнюю определенное влияние. Этот магнетический поток на самом деле имеет двойственную природу. Один из потоков несет с собой жизнь и мудрость, второй – смерть. Тот, кто способен отличить первый от второго, как птица Калахамса, которая разделила молоко и воду, прежде смешанные друг с другом, получает свою награду. Но у этого процесса есть и оборотная сторона. Темные церемонии колдунов проводятся в новолуние, в черную луну, и в последнюю четверть луны. Ибо точно так же, когда павшее человеческое существо или колдун достигает вершины своей нечестивой карьеры, вся злая карма и дурные влияния нисходят на него, подобно мрачному беззаконному инкубу с темной стороны Луны, которая остается терра инкогнита для науки, но уже давно и хорошо изучена адептами. Колдун Дугпа, всегда совершающий свои адские обряды в день новолуния, черной Луны, когда благотворное влияние светлой Луны снижается до минимума, концентрирует некоторое количество сатанинской энергии своих злых предшественников, скопленное в восьмой сфере, и использует ее в своих низких целях. Конец цитаты. Впервые о некой таинственной восьмой сфере Блаватская упомянула в разоблаченной Изиде, опубликованной в 1877 году. Цитата. В Федре Платон снова говорит, что когда человек закончил свою первую жизнь на земле, некоторые идут в места наказания под землей. Эту область под землей каббалисты понимают не как место внутри нашей земли, но считают ее сферой гораздо более низкой, в смысле совершенства по сравнению с землей, и гораздо более материальной. Это гиенна огненная, упомянутая в Новом Завете, называемая каббалистами восьмой сферой, считая в обратном порядке, есть просто планета, подобная нашей собственной, прикрепленная к ней и следующая за ней в ее полутени, наподобие мусорного ящика, где перерабатываются все отбросы и грязь, по словам вышеупомянутых авторов, и все отходы и шлаки космической материи, относящиеся к нашей планете, находятся в состоянии беспрерывного преобразования. Конец цитаты. В начале 1883 года вышла в свет книга Синнета «Эзотерический буддизм», написанная на основе полученных от Махатм писем. В книге говорилось: «Но что же происходит с личностью, не обладающей ни одним духовным атомом, чья пятая сущность, животная душа Камаманас, не имеет ни следа духовной связи, ни доброй, ни злой? Ясно, что в этом случае шестая сущность, Будхи, ничего не сможет к себе притянуть. Иначе говоря, эта личность уже потеряла свою шестую сущность в момент смерти. Ни Камалока, ни субъективный мир не могут быть сферой существования для такой личности. Камалока – место пребывания астральных существ, элементалей, но для человеческих существ это лишь преддверие других состояний.